Глава 17. 2 недели спустя. Какая-то компьютерная игра. Блэр. В кустах сидела красивая эльфийка. Точнее, она была из расы дроу, но мало кто из игроков это знал. Все видят эльфийские ушки и говорят, что это эльф. И не важно, что у нее серые волосы и слегка фиолетовая кожа. «Сейчас придут», — нежным голосом произнесла эльфийка. Писклявым голосом ответил здоровенный краснокожий орк с двуручным топором. «Готовимся». «Бой!» — пропищал орк и, используя артефакт, телепортировался прямо в толпу из 5 противников. «Идиот!» — прокричала эльфийка и, выскочив из кустов, принялась стрелять из лука, поражая желтокожего шамана, который поймал орка своей магией. Шаман умер, а орк освободился и с яростным криком краснокожий бросился в атаку, чем связал боем 3 противников. В этот самый момент к девушке подбежал человек-дикобраз и плюнул ей в лицо зеленой гадостью, а потом ударил ее по голове здоровенным камнем на веревке, впечатав эльфийку в землю. Однако та выжила, так как у нее был большой запас очков здоровья, и даже откатилась в сторону. Вот только это не помогло, и она умерла. Причем орк умер куда раньше и никого не убил. «Придурок! Рак грёбаный!» — прокричала эльфийка, возрождаясь на базе. «Я не придурок!» — выкрикнул орк и отключился, покинув игру. Теперь команда девушки-дроу имела 4 игроков против 5, что быстро перевело к их поражению. «Да что ж такое? Уже 4-е поражение!» — простонала Блэр, скидывая с себя наушники и откинувшись на спинку кресла. «Ребят, а что произошло-то?» — спросил один из комментаторов. Блэр вела стрим того, как играет в игру, и ее смотрели 1000 человек. А до жабьих игр это число едва добиралось до 100. Но жабьи игры существенно повысили популярность Блэр. «Ты куда вообще смотрел всю игру? Тот орк — рак!» — обиделся на то, что его обозвали и кинул команду. «Как куда? Я честно пытался смотреть на игру, но не могу отвести взгляд от ее ушей. Они так забавно дергаются». «Фух, пронесло. Я уж думал, что это со мной что-то не так, и только я один вместо сисек пялюсь на ушки», — кто-то добавил. Блэр вела стрим, и в одной части экрана зрителей демонстрировалось, как девушка играет, а в другой была кошка, где в прямом эфире снималась сама девушка. Ее было видно по пояс, и одета она в домашнюю футболку да шорты, причем футболка с внушительным декольте. Пользователь Лун отправил вам донат на сумму 500 рублей с комментарием «Ты молодец, не переживай». «Спасибки», — улыбнулась Блэр, глядя на сообщение на экране. «Но что-то я перенервничала и утомилась. На сегодня, наверное, все. Удачи, лисята». Она послала воздушный поцелуй в экран и отключила стрим, да и игру закрыла. Подойдя к зеркалу, девушка стянула с себя футболку, довольно улыбаясь. «Идеальный загар, не выходя из дома», — захихикала она, глядя на идеальное тело с ровным карамельным загаром. Зрители часто спрашивали ее, откуда такой загар, мол, в отпуск летала. На что пришлось отвечать, что она ходит в солярий. Но на самом деле это влияние духовного пространства. Надев рубашку, причем стыбзиную у Сергея, и стянув шорты, девушка вышла в коридор. Она поспешила на кухню, чтобы стянуть какую-нибудь вкусняшку, но вдруг она столкнулась с Кирой. Аловолосая девушка также была загорела, а еще... Девушки выстрелили друг в друга молниями из глаз и, фыркнув, развернулись и пошли обратно, откуда пришли. С недавних пор Кира стала проявлять много интереса к тренировкам, как ранее сказала Блэр, потому что эти тренировки и правда тренировали выносливость. Оттого Блэр ощутила конкуренцию, а еще ей попросту приходилось подолгу ждать, когда же драная кошка закончит. И это бесило девушку. Да и аловолосая не любила ждать. Фыркнув Пуме вслед, лиса направилась к Альме. Тут же чихнула Блэр, стоило оказаться в комнате, заставленной переполненными книжными полками. «Будь здорова, зачем пришла?» — поинтересовалась бледная девушка. Альма всегда защищалась кактусом, поэтому и не пострадала от солнца. Сейчас она голышом лежала в кровати и читала книгу, которой с ней поделилась Юна. «Скучно мне». «Ну, почитай что-нибудь». «Читать, фея. Лучше скажи, где господин». «Тебе для чего связь дана? Поищи сама», — проворчала Альма и стала игнорировать глупую лису, возвращаясь в чудесный мир загадок, тайн и обольстительного красавца-детектива. Фыркнув, Блэр вернулась в коридор и попробовала принюхаться, но тут везде был запах господина. Тогда она все же решилась и, прислонившись спиной к стене, попробовала войти в медитацию. Но такой непоседе, как она, это всегда давалось тяжело. Впрочем, за 2 недели суровых тренировок девушка чему-то да научилась. Поэтому, закрыв глаза, она начала глубоко дышать и попыталась очистить мысли, стараясь сконцентрироваться на Сергее. Но вдруг мысли ушли в сторону. Она захихикала, а из уголка губ потекли слюни. «Ты чем здесь занимаешься, женщина?» — раздался голос Сергея. «Ой!» — перепугалась Блэр и подскочила. «Господин!» — обрадовалась та, заметив того, и бросилась обниматься. «Я мысленно звала вас, и вы пришли!» «Нет, не звала. Я бы услышал, если бы ты обратилась ко мне», — недоумевал тот. А та принялась тереться мордашкой его грудь. Сергей был одет в легкие штаны и футболку, а еще он пах травами, поэтому Блэр не почувствовала его. «Позови всех. Я закончил», — с облегчением в голосе произнес Сергей, а Блэр склонила голову на бок, пытаясь понять его. «Зелье закончил». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- вся ругань, потому что Блэр — мастер объяснять. Особенно, когда находится под эмоциями. А когда нашла Киру, то просто схватила ее за хвост и потащила по коридору. Женщина-кошка лишь выпучила глаза и, вцепившись когтями в пол, оставляла длинные полосы. «Пришли!» — воскликнула Блэр и, дернув за хвост, забросила Киру в тренировочную комнату. Силёнок у девушки хватало, так что аловолосая натурально пролетела половину помещения, но, кувыркнувшись в воздухе, ловко приземлилась на пол. «Дура! Прибью!» — зашипела та, обнажая когти. Но, заметив Сергея рядом, с которым сидели Дриада и Альма, немного успокоилась. «Что же вы все такие беспокойные?» — простонал Зябликов. «Садитесь давайте. Сейчас мы будем становиться сильнее». У Киры и уши, и хвост встали торчком, и она мигом заняла свое место. А рядом присела Блэр, и аловолосая не забыла пальцем ткнуть той меж ребер. Там же, Сергей. 2 недели. Если бы не 2 придурка, которые сидели в тюрьме, точнее, дурочка и дурак, я бы раньше закончил. Впрочем, как говорится, если хочешь сделать хорошо, делай сам. Я не раз консультировался со старшими, по много раз все перепроверил, и потом 3 дня и 3 ночи без сна и отдыха готовил зелье. Думал, сдохну. Пришлось вытягивать из своих питомцев энергию и доесть остатки духовных батареек. Все. Больше ничего не осталось. Потом несколько дней зелье доходило, и вот мы здесь. Глаза женщин горят, даже у Мии. Моя малышка стала куда сильнее и стремительно растет. Чего только она не пробовала. И золотую икру, и янтарь, и жабье желе, да много чего. Со мной Мия быстро вырастет могущественным уроборосом. Вот смотрю на эту серебряную мордашку с такими умными глазками и не удержался да зацеловал. Та аж зашипела от удовольствия. «А меня господин так не целует», — проворчала Блэр, завистью смотря на змейку. «Если он будет тебя так целовать, то на утреннюю колбаску можешь не рассчитывать», — хмыкнула Кира, и девушки вновь выстрелили молниями из глаз. Образно выражаясь, конечно же. «Все, отставить разговорчики. Мы к этому долго шли. На это зелье ушло очень много сил, и оно бесценно. Одно из лучших, что можно создать в мире смертных». «Мир смертных?» — удивилась Дриада. «Так, сверхлюди называют места, доступные простым людям». «И вы тоже простой человек?» «В сравнении с ними, да. Я простой человек. Ну, ты, к примеру, видела Василису? Она хоть и слаба, но относится к миру сверхлюдей. Лет через 100, может, станет полноценным членом этого сообщества». Николь призадумалась, а я перенес из черного кольца небольшой мешочек. У кошки и лисы тут же хвосты и уши встали торчком. «Какая мощь!» — вздрогнула Альма, ощущая исходящую от мешочка магическую силу. «Да, я постарался на славу». Раскрыв мешочек, достал шарик размером с виноградинку. Он сиял золотым светом, и, думаю, нас сейчас почувствуют все силачи города. Но плевать, уже поздно. Первый шарик я положил в открытый рот Мии. Она сразу же закрыла его и затаилась. Вот только ее чешуйки начали становиться золотыми и сиять. Второй шарик я дал Дриаде, так как та была ближе. Давал лишь своими руками, иначе Николь не удержит шарик. К нему даже прикасаться тяжело. Потом дал Альме, Блэр и Кире. И два мне. Но вдруг в комнату вкатилась Фифи. Ее взгляд был таким, даже не знаю, не молящим и просящим, а восхищенным, будто она увидела божество и собралась молиться ему. «Если поклянешься служить мне, получишь», — предложил ей, а у той на лице появилось столько счастья, что она аж засияла. «Фифи будет служить», — шаровая фея попробовала поклониться, но не смогла. Тогда я похлопал по месту перед собой, и фея подлетела, а я достал шарик, но вдвое меньше тех, которые давал остальным, и положил ей в рот. «Сиди и не говори, просто поглощай энергию», — приказал я и сам закрыл глаза. Почему я сделал не зелье, а шарики? Они же дрожже, пилюли и с десяток других названий. Потому что так эффективнее. Лучше съесть один шарик, чем выпить литр зелья. К тому же зелье легче хранить в сухом виде. Ладно, об этом потом. Сосредоточившись на энергии, заключенной в шариках, я начал вытягивать ее. Вот только эта энергия — это лишь защитная оболочка. И когда эта оболочка истощилась, я невольно открыл и расширил глаза. Остальные сидели также с выпученными глазами. Но недолго, потому что вскоре мы начали покрываться золотой скорлупой. Нас будто заточило в яйцо. Теперь понятно, почему каждую таблетку нужно было зачаровывать, и что делали эти чары. Все. Теперь можно расслабиться и получать удовольствие. Эти таблетки лучше. От них тебя не будет ломать и рвать на части. Надеюсь. Все же я, по совету старших, усовершенствовал зелье. Ох, что-то у меня хвост зачесался. Стоп. У меня же нет хвоста. Охрана особняка. Несколькими минутами ранее. Охрана особняка, а именно золотые рыцари, были заранее предупреждены о том, что события, происходящие в особняке, могут привлечь лишнее внимание. Поэтому этим днем на охрану выставили 20 лучших бойцов. Все они были облачены в золотые доспехи, оправдывая свое название. Их оружием были мечи, копье и большой артефактный щит. Все дорогое и эффективное. Впрочем, и цена на услуги этих людей весьма кусачая. Даже далеко не каждый герцог может себе позволить этих наемников. А тут наниматель даже не аристократ, да и охрана какого-то особняка. Впрочем, крайне проблемного особняка. Сюда то и дело пытается кто-то проникнуть. «Ну, что тут у вас? Ожидается заварушка?» — поинтересовался командир сменщиков. Они вошли на территорию особняка, но она не сказать, что была большой. Все же пространство в городе экономилось. Здесь имелся небольшой сад, каморка для охраны и немного территории вокруг дома. В общем, ничего особенного. За исключением зеленой растительности в начале февраля. «Ожидается. Но что именно ожидается, совершенно непонятно», — ответил боец в доспехах, впустивший людей. «Ну а тут... Главное, не лезьте к кустам, а то съедят вас». «В смысле?» Люди посмотрели на растительность, которая оплела стены, но лишь со стороны особняка. Какие-то кусты, лианы с шипами и всякое непонятное. «В прямом. Вчера чья-то кошка запрыгнула на стену и была поймана кустом. Мы попытались спасти животное, но, честно говоря, огребли». Воин в доспехах неловко заулыбался, а остальные с удивлением уставились на растительность. «Точно! У Зябликова вроде дриада появилась. Видел на жабьих играх. произнес один из двадцатки сменщиков. «Наверное, очень сильная дриада», — подметил их командир и перевел взгляд с кустов на бойца. «Еще что-то?» «Да, в доме порой творится чертовщина, и странный дым идет из дымохода. На него порой слетаются всякие мелкие чудовища. Мы их отстреливаем магией. Но последние дни вроде тихо. А, ну и тут живут высшие. Ну, вы сами знаете, поэтому порой звуки необычные, будто кто-то кого-то убивает». «Высшие, да», — нахмурился командир. «Ладно, это не наше дело. Занимаем позицию. На всякий случай второй и третий отряд находятся на готове и придут на помощь». «Все настолько серьезно?» — спросил сменяемый. «Черт знает. Сказали, что будет полный пит...» Договорить мужчина не успел, так как в этот момент Сергей достал мешочек с пилюлями. «Матерь Божья!» — ужаснулся тот, ощущая огромный всплеск энергии. «По местам! Вызвать подкрепление!» Солдаты засуетились и принялись устанавливать различное оборудование. Защитный барьер, оборудование для усиления сигнала связи, которое уже начало барахлить из-за магических помех, ну и всякое разное, дабы погасить излучение. Но вдруг канализационный люк на улице недалеко от дома улетел в небеса, а из самой канализации вылезла жуткая морда, похожая на крокодилью. А затем и сама туша вылезла. За ней показалось еще несколько похожих тварей. «Сука!» — выругался командир и послал шестерых бойцов бить крокодилов. Те оказались сильными и крепкими, но и рыцари недаром ели свой хлеб. Их копья, сияющие от магии, принялись колоть крокодилов, а щиты уверенно держали ответные удары. Но в этот момент с неба на особняк спикировал четырехкрылый орел весом под 200 килограмм. Правда, не смог преодолеть барьер, но начал бить его клювом. Монстр перепугал рыцаря, и те принялись метать в него копья и бить магией, да выманили на улицу. «Сука! Да сдохни!» — прокричал рыцарь, которого придавили лапой к дороге и клевали. Тот закрывался щитом, а с двух сторон на монстра налетели рыцари с мечами, но орел сдул их взмахом крыльев. Однако тем самым он открылся и получил копьем в грудь. А потом еще два копья поразили шею и плечо. Но монстр не умер, а лишь разбушевался. Благо, рыцари были крепкими мужиками, и, несмотря на то, что их постоянно разбрасывало, все же одолели птицу. «Тварюга!» — простонал один из бойцов. Его доспехи помялись, и голова кровоточила. Он пару раз пнул птицу и выпрямился. «Всех вроде убили». Он оглядел улицу. Пять крокодилов уже закололи и сложили у обочины. Странного хомяка, пришедшего с другой канализации, тоже зарубили. Полчаса крысам монстров и всякой мелочи были сожжены кустами. Бойцам ничего не осталось. «Вроде да. Можно немного отдохнуть и...» И вновь командир не успел договорить, потому что магическое давление увеличилось десятикратно. Ведь в этот момент защитная оболочка пилюль была разрушена, и человек со своими питомцами покрылся скорлупой. «Да сука!» — выкрикнул командир и принялся ждать неприятности. И они не заставили себя долго ждать. Затряслась земля, и посреди дороги из земли вырвался огромный монстр, напоминающий помесь змеи с тараканом. Лишь одна его морда была 3 метра шириною. Но появились аристократы. Один маг выскочил из дома, напротив которого появился монстр, и тут же обрушил молот на тварь. А из другого дома показалась женщина под 40 лет, и, вытянув посох, ударила молнией. И ладно бы только это, но нет. По всему городу начали вылезать чудовища. Большинство из них многие года или даже десятилетия жили под носом у людей. С кем-то боролись городские службы, выкуривая и уничтожая каждый год, а о ком-то люди и не подозревали. Эффект приманивания чудовищ оказался не хуже, а, вероятно, даже выше, чем от золотого янтаря, добытого из радужной бабочки в Нягани. Спецназ и все силовые структуры города были подняты на уши, а монстров оказалось столько, что временный мэр матерным словом поминал прошлого. Хаос быстро заполонил улицы города. К радости мэра горожане беспрекословно подчинились сигналу тревоги и спрятались в домах. Люди даже побросали машины на дорогах и спрятались в ближайших сооружениях. Благо, это общеимперская практика, и в городах регулярно проводятся учения, особенно в зонах, где обитают чудовища. Аристократы и их гвардия также были подняты на уши. Как итог, Весь город превратился в поле боя. К счастью, никто из монстров извне не вторгался в город, а все эти полчища тварей обитали либо под городом, либо в самом городе. «Сука! Это пиздец!» — выругался командир рыцарей, глядя на весь этот хаос. И не только он. «Блядь, и как подобраться к особняку?» — поинтересовался один из группы семьи убийц, цель которых — устранить Зябликова. Они затаились в одном из переулков улицы Аристократов. Правда, чудовища лезли и лезли, приходилось убивать. «Понятия не имею. Приказано было ждать чего-то похожего и прорываться, чтобы убить Зябликова, когда тот беспомощен. Значит, прорываемся!» Семеро мужчин в боевом снаряжении, увешанные артефактами, выскочили на улицу, но вдруг земля под их ногами провалилась, и они упали на 7 метров, оказавшись в пещере. «Монстры!» — закричал один из горе-убийц. А миг спустя на них навалились змеи-тараканы. Сыновья той большой твари, которую сейчас убивал аристократ с молотом. Второму и пятому отряду досталось не меньше. Третий отряд убийц решил отступить, а четвертый... «Стоять!» — крикнул золотой рыцарь, глядя на подозрительных людей, подбирающихся к особняку с другой стороны. Однако рыцарей там было лишь 6, и все на конях, а убийц — 10. И пусть как воины эти убийцы были не очень сильны, но артефактов при себе имели целую тьму. «Убить!» — приказал командир убийц, и они кинулись на рыцарей. Те в ответ метнули копья, убивая 2, после чего развернулись и побежали прочь. Убийцы не были способны догнать всадников, что озадачило их. Тогда мужчины бросились к особняку и принялись ловко перелезать через стену. «А? Что за...» Командир убийц был сильно удивлен, когда кусты и лианы, растущие вдоль стены со стороны особняка, принялись оплетать его руки и шею. В этот момент всадники подъехали к стене и принялись рубить убийц, которые еще не полностью преодолели стену. У тех были защитные артефакты, но долго они не продержались, и на ту сторону перебралось лишь 3. И то, натурально спалив кусты, используя дорогие, но одноразовые артефакты, но... «Мля!» Глава убийц смотрел на 5 рыцарей с копьями, стоявших на пути к особняку. И в этот момент из земли вырвались корни, которые принялись оплетать убийц. Рыцари удивились не меньше бедолаг, но среагировали мгновенно и атаковали. Даже дураку было видно, сколько артефактов и снаряжения у убийц. И все это трофеи убивших их. А значит, золотые рыцари получат отличнейшую премию, когда продадут трофеи. К удивлению золотых, нашлось огромное количество желающих устранить Зябликова. Сильных и не очень. Многие действовали спонтанно, увидев возможность. Но в итоге получилось так себе. Кого-то рыцари не смогли убить, и те отступили. Некоторые же передумали, так как, добравшись до особняка и увидев всю ту жесть, что там творилось, малость прифигели. Особенно вблизи особняка, где ощущается та невероятная мощь, которая скрыта в стенах этого здания. Она напрочь отбивает всякое желание приближаться. А вот высшие, наблюдающие за этим особняком, испытывали двойственные эмоции. Но тоже решили не лезть, тем более что вокруг настоящий аншлаг. Аристократы защищали свои дома, солдаты, спецназ, боевые вертолеты. Все участвовали в зачистке города. А вот приручители не высовывались, так как их питомцы могли попасть под раздачу. И длилось все это несколько часов. И когда излучение пошло наконец-то на спад, людям пришлось поспешить и убить монстров, пока те не вернулись в свои норы. Правда, к этому моменту уже половина города дымилась. Там машина горит, здесь в здании пожар. А где-то пришлось в канализацию напалмом бить. И туалеты соседних домов натурально взорвались. Администрация города посчитала, что лучше так, чем если из унитаза вылезет, к примеру, кислотный монстр слизь. Зачистка шла ударными темпами. Но вскоре излучение совсем пропало, и монстры вернули себе холодный разум. Но мало кто из них смог спастись. Впрочем, все это не особо волновало человека, открывшего глаза. Особняк Сергея. Тренировочная комната. Открыв глаза, я выдохнул золотой туман. Скорлупа вокруг меня рассыпалась золотыми огоньками и всасывалась в тело. Пока что открылась лишь голова, но процесс шел весьма быстро. Блэр с Кирой уже наполовину были открыты, но глаза они пока не открыли. Альма только начала выбираться из скорлупы. Лишь макушку вижу. Дриада пока даже не начала. Руки мои золотые и сияют. Волосы тоже золотые. Да уж. Теперь я понимаю, почему это зелье настолько нахваливалось. Чувствую себя куда сильнее. Даже не так. Ощущаю увеличение моего потенциала. Будто я снес и увеличил фундамент дома. Но сам дом при этом не пострадал. Закрыв глаза, занялся циркуляцией энергии по телу. Приятные ощущения, но непривычные. Да, я стал сильнее. И можно охарактеризовать изменения так. Усиление магии — очень много. Усиление тела — много. Усиление духа — мало. Хорошо-то как. Выдохнув, открыл глаза и кинул взгляд на золотую Блэр. Впрочем, Кира также была золотой. Обе открыли глаза и выдохнули золотой туман. Миг спустя они обратились энергией и вернулись в татуировки. Меня же бросило в пот. Вся неусвоенная энергия, скопившаяся в телах девушек, передалась мне. Аж волосы дыбом встали. «Господин...» — моих плеч коснулись золотые руки Альмы. Она смотрела на меня золотыми глазами, а изо рта вырывалось золотое дыхание. Миг спустя ее губы впились в мои, и наши языки переплелись. «Я с трудом сдерживала эволюцию в Арахну», — произнесла та, и мы вновь поцеловались. «Но в следующий раз могу не выдержать». Она тяжело дышала и, выдохнув, вернулась в татуировку. Прикусив губу, простонал от переизбытка энергии. Но, выдохнув, начал ее перераспределять и очищать, а также возвращать своим проблемным, насыщая сферы душ. «Сам я столько не съем, подавлюсь». «Ш-ш-ш-ш!» Из золотого яйца показалась мордашка золотой Мии. «Привет, красавица!» Улыбнулся ей, а она довольно прищурила глаза. Но вдруг раздались стон и треск. Яйцо дриады лопнуло. Эта проблемная женщина и сейчас оказалась проблемной. «Жива!» Выдохнула та золотой туман и поднялась на колени. Но с огромным трудом, потому что буфера там просто космические. Даже не знаю, какой это размер, 10-й или 20-й. Волосы дриады начали разрастаться, а на них появляться орехи? Арахис. Ну а грудь стала сдуваться по мере осыпания орехов на пол. Они не слабо фонят маной. Интересненько. Захрустело последнее яйцо. Фи-фи. Мы с Мией уставились на него. Я, наверное, единственный в мире придурок, который накормил фею таким зельем. Ладно. Очень уж интересно, кто же появится. Фея похудеет, станет красавицей. А может обратиться в более развитую форму? Не представляю. Но скоро мы это узнаем. Я смотрел на яйцо, Мия смотрела на яйцо, а оно взяло и перестало хрустеть. Так, я не понял. Фея, ты там случайно не померла? Ау, эй! Ты ведь не померла от переизбытка энергии, да? Блин, кто же нам тогда еду готовить будет? И в этот момент раздался такой бабах, что меня с Мией отнесло в стену. «Ваша же мать!»